Глава 4.50. Унижая Тан Фэна, несмотря на то, что после инцидента в секретной комнате в павильоне Линьлан было много передвижений, никто из большого зала не заметил этого. Постепенно буря от первого лота в этом аукционе постепенно стихала. Сиачень беспомощно наблюдал за продолжением аукциона, который уже достиг своей середины, но Ао Цзя так и не вернулась. Он больше не смел небрежно предлагать что-либо. Он уже купил ядро питона радужного пламени. Если он купил что-то снова, у него будет еще один шанс после этого. В этот момент начался второй кульминационный момент аукциона. Когда Ли Цитатор сказал, что следующим лотом будет духовный камень низшего ранга, атмосфера аукционного зала снова взорвалась. Духовные камни – это чудесные природные сокровища. Они содержат чистейшую духовную энергию, а когда обычный культиватор использовал маленький кусочек духовного камня, он мог повысить свою сферу культивирования. Помимо этого, если бы они использовали его в бою, они могли бы полностью восстановить свою эссенцию. В отличие от ядра огненного атрибута, которые могли использовать только определенные люди, духовный камень могли использовать все. Это было очень эффективно для культиваторов ниже сферы святого. Редкость духовного камня сравнима с драгоценным лунным камнем. На континенте Тенью, кроме империи Цзинь, у которой была самая большая жила духовного камня, они были в основном монополизированы высшими сектами. Если обычные культиваторы или маленькие страны хотели получить духовные камни, то это было в основном возможно только через незаконные источники. Ли Цитатор ниже представил предмет громким голосом. «Все, пожалуйста, внимательно посмотрите. Здесь у нас есть настоящий духовный камень низкого качества. Я считаю, что все уже знают о ценности духовного камня. Поэтому я не буду подробно останавливаться на этом. Хотя это всего лишь низкоуровневый духовный камень, он все равно стоит 1 миллион серебряных лян. Таким образом, стартовая цена составляет 500 тысяч серебряных лян. Каждая ставка должен быть не менее 100 тысяч серебра». Как только Ли Цитатор закончил объяснение, раздался шум восторженных людей. Эта толпа людей была знаком с сокровищами. Естественно, они понимали ценность этого духовного камня низшего ранга. Среди толпы было много тех, кто пришел именно из-за этого духовного камня низшего ранга. Цена на духовный камень продолжала расти, пока не достигла 1 миллиона серебряных лян, прежде чем количество ставок снизилось. На самом деле 1 миллион был пределом. В конце концов, не все были похожи на клан Тан или клан Ся. Это не те люди, которые могут выбросить 400 или 500 тысяч серебряных лян ради прихоти. Даже у тех, кто имел деньги, они считали, сколько их клан может себе позволить, прежде чем делать ставку. Тан Фэн, который был в 13 вип-ложе, улыбнулся. «Время пришло для начала наших торгов. Глава клана дал нам четкие инструкции. Мы определенно должны получить этот камень. Объявите ставку в 2 миллиона». Когда была предложена ставка Тан Фэна, Ли Цитатор немедленно взволнованно сообщил о ставке, выкрикнув ее громким голосом. 13 вип-ложа повысила ставку. Теперь сумма лота достигла 2 миллиона серебряных лян. Есть кто-нибудь с более высокой ставкой? Что касается подобной высокой ставки в 2 миллиона, большинство людей в зале потеряли всякую надежду на получение камня. Люди, которые все еще могли конкурировать, скорее всего, были расположены в вип-ложах на четвертом этаже. Как и ожидалось, кто-то из 3 вип-ложи немедленно поднял ставку до 2-2 миллиона. Затем кто-то из 4 вип-ложи поднял ее до 2-5 миллионов. 2-5 миллиона, какое благоприятное число. 4 вип-ложа, вы не собираетесь снова поднимать ставку? После того, как гость из 4 вип-ложи сделал свою ставку, Ли Цитатор тут же пошутил. Ставка в 2-5 миллионов в Китае записываются, как 250 десятков тысяч. 250 равно означает дурак. Прошлое место работы связано было с локализацией китайских браузерок. XD-человек в 4 вип-ложи беззвучно выругался и поднял ставку до 3 миллионов. Ли Цитатор тут же засветился от радости, когда озвучил эту ставку. На самом деле Сиачень очень заинтересовался этим духовным камнем низшего ранга. Для культиваторов сферы основы его полезность была очевидна. Используя себя в качестве примера, то после использования этого духовного камня, он смог бы сразу перейти к высшей стадии сферы основы. Кроме того, это была не лекарственная пилюля. Духовный камень не оставит после себя каких-либо побочных эффектов, подобно хаотичности его культивирования или с проблемами в будущем. Это было потому, что энергия внутри духовного камня была чистой духовной энергией. После его использования, сфера культивирования немедленно увеличится. Эссенции в его теле потребовался бы один день, чтобы приспособиться и обработаться прежде, чем самостоятельно приступать к стабилизации. И он не оставит никаких побочных эффектов. К сожалению, Ао Цзя не было здесь. Ся Чэнь не осмеливался решать без нее. Он уже один раз выбрал лот по своей прихоти. Он не мог растерять свои оставшиеся две возможности. На уме у Ао Цзя уже было что-то. Однако, когда Ся Чэнь увидел активные торги за духовный камень, он не мог устоять. Это был духовный камень, который мог поднять его культивирование. Ся Чэнь неохотно сказал: «Куда подевалась Ао Цзя? Почему она еще не вернулась? Если ты его хочешь, то забери». Внезапный голос испугал Ся Чэня. Обернувшись, он увидел, что Ао Цзя стояла позади него. Ся Чэнь собирался ворчать, но заметил, что у нее нездоровый цвет лица. Потому он решил сдержать свое ворчание. «Хэй, Ао Цзя, ты в порядке? Почему у тебя такой нездоровый цвет лица?» Ао Цзя сказала: «Даже если с тобой что-то не так, со мной ничего не случится. Ты думаешь, что мое тело подобно твоему? Не пытайся судить о том, какое у меня лицо. Этот духовный камень, что-то хорошее для тебя, ты можешь его забрать». Ся Чэнь подумал, что это имеет смысл. Ао Цзя была духом меча. Даже если ее цвет лица кажется нездоровым, он не мог сравнивать ее с обычным человеком. Однако слова Ао Цзян заставили его стать счастливым. «Неужели я могу получить его? Ранее я уже купил ядро питона радужного пламени. По сделке с Нань Гуньинем, если я заберу камень, у меня останется только один попытка. Не проблема. То, что я хочу, еще не появилось на аукционе», — равнодушно сказал Ао Цзя. Ся Чэнь улыбнулся. «В таком случае, я могу быть уверенным. Война между богачами в вип-ложах продолжалась. На данный момент ставка уже достигла 4 миллионов серебряных лян». В 13 вип-ложи Тан Фэн глотнул вина, невозмутимого произнес: «Уже 4 миллиона, пришло время сделать мой ход. Поставьте 6 миллионов, давайте посмотрим, кто сможет превзойти меня». Когда его телохранитель услышал это, он немедленно подошел к окну и показал ставку Тан Фэна. Увидев новую ставку 13 вип-ложи, улыбка Ли Цитатора была похожа на цветущий цветок. Он возбужденно закричал: «Гость в 13 вип-ложи, как всегда, удивляет нас. Ставка теперь составляет 6 миллионов». После того, как Ли Цитатор назвал заявку Тан Фэна, голоса в зале аукционов начали успокаиваться. Все догадались, что это будет самая высокая ставка. Как правило, духовные камни низшего ранга будут стоить около 5 миллионов серебряных лян. Тан Фэн уже превысил этот показатель на 1 миллион. Было ясно, что он полон решимости получить его. Гость в 4 вип-ложи сердито ударил по столу. Его лицо явно было наполнено гневом и беспомощностью. Увидев, что никто больше не предлагал цену, Ли Цитатор сказал: «6 миллионов серебряных лян, кажется, не будет ставки выше, чем это. Начинаю отсчет». Услышав, что сказал Ли Цитатор, красивое лицо Тан Фэна показало умиротворение. Он улыбнулся. «Хоть что-то хорошее в том, что я не получил ядро питона радужного пламени. По крайней мере, теперь у меня достаточно денег, чтобы гарантированно получить этот духовный камень». Однако, немного подождав, он не услышал, как Ли Цитатор объявил о закрытии ставок на лот. Он нахмурился, чувствуя озадаченность, и сказал телохранителю: «Иди проверь, что происходит. Почему он еще не покончил с этим лотом?» Тот быстро подошел к окну и посмотрел. Он только увидел, что выражение Ли Цитатора стало выражать шок. Он посмотрел на один вип-ложу. У него отпала челюсть. Он не мог вымолвить ни слова. Он стоял в шоке, как и Ли Цитатор. Слегка дрожа, он обернулся и произнес: «Второй молодой мастер, один вип-ложа сделала ставку». Тан Фэн был поражен. Чаша с вином, приближающаяся к его рту, остановилась. Он почувствовал, что его охватило неловкое чувство. Один вип-ложа снова сделала ставку. Его ставка такая же, как и раньше, 10 миллионов золотых лян. Ли Цитатор вытер лоб от пота, прежде чем, наконец, снова заговорить. Бэнг! Тан Фэн снова разбил чашу с вином. У него было угрюмое выражение, и он холодно сказал: «Кто-то смеет дерзить мне. В городе речных чернил никто не смеет так со мной обращаться». Толпа внизу снова утопилась в хаосе. Если бы это был первый раз, когда он предлагал 10 миллионов золотых лян, то люди могли как-то поверить. Но каким бы ни был этот случай, это не слишком смешно. Тем не менее, тот же человек в той ложе во второй раз сделал ставку в 10 миллионов золотых лян. Даже дурак почувствовал бы, что это ненормально. Никто не будет растрачивать такие богатства. Ситуация стала еще более хаотичной, чем прежде. Ли Цитатор помнил указания Нань Гуньиня, он прилагал все усилия, чтобы успокоить толпу. Потратив немало усилий, он сумел вернуть аукцион в нужное русло. Ао Цзя мягко улыбнулась. «Какой ты негодяй! Ты на самом деле посмел небрежно назвать ставку в 10 миллионов. Нань Гуньянь будет расстроен до смерти». Ся Чень пожал плечами. «Я предпочел, чтобы все было просто. Мне не нравится такая война. Кроме того, это было то, что обещал мне Нань Гуньянь. Он будет платить за то, что я хочу, независимо от того, какая цена. Может он себе позволить это или нет, это его проблемы, а не мои». В следующих лотах, то что желала Ао Цзя, еще не появилось, Ся Чень не делал никаких действий. Хаос, вызванный Ся Ченем, медленно стихал. Как только аукцион заканчивался, Ао Цзя вдруг крикнула. «Следующий лот, морозное железо высшего ранга, делай на него ставку». Ся Чень не понял, когда он спросил. «Тебе нужно морозное железо?» Ао Цзя сказала. «Конечно, оно бесполезно для меня. Ты думал, что я не видела, что ты взял с собой столько лунных камней. Ты думал, что лунный камень – это все, что тебе понадобится для создания духовного оружия. Как глупо!» Ся Чень слегка покраснел. «Я не слишком много думал об этом. Я думал, что могу просто использовать то, что у меня есть». Ао Цзя сказала. «Воспользоваться тем, что у тебя есть, возможно. Однако это морозное железо, очень редко встречающееся высшего ранга. После того, как я очищу его, оно станет предельного ранга. Если все, что тебе нужно, это духовное оружие высшего ранга, то ты можешь отказаться от этого морозного железа». Услышав, что Ао Цзя может повысить качество этого морозного железа, Ся Чень почувствовал радость в своем сердце. Морозное железо предельного ранга было чрезвычайно редким и драгоценным. Ся Чень знал об этом. В этом мире, морозное железо предельного ранга можно получить только путем очищения морозного железа высшего ранга. Тем не менее, метод подобной очистки был известен только немногим людям на континенте Тинью. Насколько Ся Чень знал, только пристанище небесного ремесла могло делать подобное. Учитывая сложившуюся ситуацию, после того, как он получит это морозное железо высшего ранга, с большим количеством лунных камней, которое у него было, станет возможно для него создать духовное оружие небесного ранга. Глава 5.51. Человеческое пламя, призрачное пламя, драконье пламя, небесное пламя. Поэтому Ся Чень уже не колебался. Когда Ли Цитатор начал ставки, он немедленно назвал свою ставку. Как и раньше, это было 10 миллионов золотых лян. Хаос, о котором думал Ся Чень, не произошел. Люди внизу уже были шокированы этим. Единственным, кого что-то беспокоило, так это того, кто разместил товар на аукционе. Текущие их эмоции можно описать как смесь надежды и страха. Они страшились, что Ся Чень просто хвастался. Однако, думая о репутации павильона Линлан, они знали, что те не заберут свои слова. После окончания аукциона, кто-то сразу принес три вещи в ложу Ся Ченя, чтобы он мог внимательно их осмотреть. Ни один из предметов, ядро питона радужного пламени, духовный камень низшего ранга и морозное железо высшего ранга, казалось, не имел никаких проблем. Ся Чень не сразу ушел. Он передал морозное железо Ао Цзя, узнавая: «Ты можешь очистить его здесь? Я чувствую, что за мной наблюдают двое». Ао Цзя равнодушно сказала: «Твое восприятие вполне приличное. Снаружи действительно есть две домашние мухи. Нет особого требования к месту для очищения этого высшего морозного железа». Кусок морозного железа был размером с сумку. Когда Ся Чень держал его в руках, он почувствовал, что там не было даже 100 кг. Внешне он был черным и казался особо прочным. Ао Цзя мягко подняла морозное железо, взвешивая его в непринужденной манере. Затем она подбросила его в воздух, и из ее ладони вырвалось белое пламя, которое обволакивало морозное железо. Ся Чень внимательно наблюдал за каждым движением Ао Цзя. Он запоминал каждый шаг. Техника очистки морозного железа высшего ранга была очень редкой и бережно охраняемой секретной техникой. Лишь немногие знали эту технику. Во всей Великой Империи Цинь только у пристанища небесного ремесла была такая техника. Перед ним была отличная возможность для обучения. Когда белое пламя продолжало гореть, Ся Чень обнаружил, что это пламя было невероятно странным. Оно не было тираническим, как обычное пламя, на самом деле от него исходило ощущение тепла. что это за пламя, размышлял Сиачинь, а У Цзя терпеливо наставляла Сиачиня, продолжая поддерживать пламя. Это необычное пламя, сконденсированное культиватором. Это естественно сформированное человеческое пламя. Его называют пламенем костей. Когда еще он был жив, громовой император Сан Му овладел им, культивируя в 9 слоях чистилища. Когда он умирал, то передал его мне. Человеческое пламя, думать, что в этом мире было такое странное пламя, какое открытие. Однако он не знал, каковы были достоинства такого пламени. Ао Цзя продолжала объяснять, в нашем мире существует 4 типа чрезвычайно драгоценного пламени. Это человеческое, драконье, призрачное и небесное пламя. На континенте тенью миллионы ли территорий. В общей сложности существует 9 огромных вен дракона. Окончанием этих вен было пламя имперского пути. Что до драконьего пламени, то всего существует 9, и известно, что 5 уже взяты, остальные 4 еще не найдены. Помимо того, что они погребены под землей на 1000 метров, а также мерзкой среды, самым важным фактором было то, 4 драконьи вены смогли изменить свое местоположение. Согласно легендам, обладатель драконьего пламени сможет создать империю. Человек, не имеющий полномочий императора, не сможет найти драконье пламя. Призрачное пламя существует в местах с огромным количеством негативной энергии. Оно скрыто в тайне и содержит мощь призраков. На континенте тенью есть 2 таких места с предельно отрицательной энергией. Эти места находятся в пещерах глубиной в десятки тысяч метров. Они известны как живой ад и 9 слоев чистилища. Эти 2 места являются запретными зонами континента тенью. Тем не менее, призрачное пламя, которое там существовало, было отнято экспертами 1000 лет назад. В эти несколько лет призрачное пламя редко появлялось, и эти 2 места крайней отрицательной энергии не воссоздавали новое призрачное пламя. Тем не менее, это было тем, что посторонние не поняли бы. Небесное пламя признается самым ужасающим пламенем в мире. Согласно легендам, оно может уничтожить все под небесами. Этот вид пламени был записан только в книгах по истории. Он был лишь во власти императора Тенью, когда он объединил весь континент и основал династию Тенью десятки тысяч лет назад. После прерывания династии Тенью это небесное пламя давно потеряло свой след где-то в истории. И, наконец, человеческое пламя, немного особенное. Оно не является природным пламенем. Или можно сказать, оно не полностью формируется естественным образом. Причиной его появления является смерть самых сильных культиваторов нашего мира, Бога. Пламя образуется из остатков силы, тела и души культиватора сферы Бога. После смерти Бога огромное количество энергии в его теле не может просто так исчезнуть. После того, как энергия успокаивается, она превращается во всевозможные языки пламени. Они известны как человеческое пламя. После того, как Сиачень услышал все наставления, он почувствовал тревогу в разуме. Такая странная вещь определенно была чем-то, что нельзя увидеть в этом ничтожном городе речных чернил. У него появилось желание покинуть свой дом и обойти весь мир. К сожалению, 10-летний турнир еще не прошел. Сиачень, естественно, выполнит то, что он пообещал. Теперь он не может просто так уйти. «Действительно ли культиваторы сферы Бога существуют в этом мире?» – спросил Сиачень. Взгляд Ао Цзя не отрывался от морозного железа, которое было охвачено пламенем. Она ответила: «Конечно, хотя они довольно редки, они все еще существуют. Кроме того, согласно легендам, существуют мистические эксперты, которые выше сферы Бога». Сиачень продолжал спрашивать: «Тогда прорвался ли громовой император Сан Му, чтобы стать Богом?» Ао Цзя равнодушно произнесла: «Как только он сделал последний шаг, его убили. Могу точно сказать, что это не было его судьбой». Сиаченю было трудно успокоить свое сердце, даже после долгого времени. В конце концов, такое сильное существо, как громовой император, все же был кем-то убит. Это было невероятно. Были ли люди, которые убили его, легендарными богами? Затем он рассказал Лао Цзя о своих подозрениях. Ао Цзя равнодушно сказала: «Это не то, о чем ты должен думать. Хотя ты унаследовал громовой деревянный меч, у тебя нет права мстить. Что-то тут не так. Как, получая подобное преимущество, он не должен ничего платить, так как ему не нужно брать на себя ответственность?» Сиачень был сильно удивлен. С тех пор, как появилась Ао Цзя, Сиачень почувствовал больше беспокойства, чем радости. Когда он услышал ее слова, Он почувствовал легкое облегчение в своем сердце. Однако последующие слова Ао Цзя почти заставили Сяченя харкать кровью. «Хотя тебе и не нужно мстить, трудно будет сказать, не станут ли эти неприятности искать вас. Так, что лучше, чтобы этот глупый мастер быстро вырос». Сячень полностью потерял дар речи, в теле Ао Цзя было слишком много секретов. Почему в пещере громового императора был сломанный клинок? Кто убил императора? Как он стал ее хозяином? В настоящее время Сячень мало что знал. Более того, всякий раз, когда он спрашивал Ао Цзя, она ничего не отвечала. Сегодня она наконец-то рассказала что-то, но это заставило его почувствовать, что он блуждает в тумане. Хучи, металл черного цвета, охваченный пламенем, уже превратился в шарик расплавленной жидкости. Было очевидно, что температура этого пламени была намного выше, чем она казалась. Они говорили около 5 минут, а это морозно-железо высшего качества уже превратилось в жидкий шар. Если Сячень использует свое пурпурное пламя, то такого же результата сможет достигнуть примерно за полдня. С такой огромной разницей было легко представить силу этого костяного призрачного пламени. Ао Цзя нежно вскрикнула. Когда на ее симпатичном лице появилось такое серьезное выражение, он не смог сдержать улыбки. Внезапно появился пылающий сломанный клинок, танцующий в сторону расплавленной жидкости в огне. За секунду вся ложа заполнилась искрами. Каждая искра испускала сильный звук взрыва. Когда Сячень увидел это, он быстро спрятался за Ао Цзя. Каждый раз, когда создавался столб пламени, расплавленный металл в костяном призрачном пламени уменьшался на 1 каплю. Сячень подумал, это должно быть примеси, содержащиеся в морозном железе. Когда морозное железо достигает высшего ранга, в нем и так очень мало примесей. Чтобы очистить их, кроме очень хорошего зрения требуется и очень быстрое движение. Хотя расплавленный металл выглядел неподвижно, внутри он бурно перетекал. Сячень высвободил свое духовное чутье и вошел во внутренний мир расплавленного металла. Перед ним был огненно-красный мир. Даже войдя в него своим духовным чутьем, он почувствовал страшную температуру. Внутри этого багрового мира существовало вещество, которое Сячень не узнал. Оно постоянно обтекало себя. После тщательного наблюдения в течение долгого времени, он, наконец, получил какие-то идеи. Чистое черное вещество должно быть квинтэссенцией морозного железа, а иногда проскакивающее нечистое серое железо бело тем, которое удалялось. Короткая рапира, которую использовала Ао Цзя, была подобна инструментам в его предыдущей жизни. Когда все серое было удалено, квинтэссенция морозного железа полностью очистилась. Сячень отозвал свое духовное чутье, глядя на этого симпатяшку, его глаза теперь были полны уважения. Ао Цзя могла не только очищать лекарства, техника, которую она показывала сейчас, не была чем-то, что может повторить кто угодно. Какие секреты скрывает эта девушка? Могу ли я действительно полностью ей доверять? Сделано. Ао Цзя выдохнула и с радостью произнесла. Вобрав обратно костяное и призрачное пламя в свои руки, она нежно взмахнула и в ее руках появился кусочек морозного железа размером с кулак. В ее глазах играла радость. Ничтожный мастер, это для тебя. Сячень, получив железо предельного ранга от Ао Цзя, почувствовал радость в сердце. Это морозное железо предельного ранга, размером с кулак, было в 100 раз ценнее, чем прошлое морозное железо высшего ранга. Однако в этот момент Сячень обнаружил, что лицо Ао Цзя стало еще бледнее. Чувствуя себя немного сердитым, ты солгала мне, верно? Теперь ты еще бледнее, значит ты уходила куда-то и сделала что-то опасное. Подумать только, ты пыталась солгать мне, говоря, что тела духов меча отличаются от людских, что я не должен судить по цвету твоего лица. Это все из-за того, что ты изнурила себя, очищая морозное железо. Ао Цзя возразила, подумать только, ты все еще сравниваешь людей с духами мечей. Ты не только ничтожен, но и глуп. Ты можешь пойти на слежку с теми мухами. После того, как Ао Цзя закончила говорить об этом, она знала, что была неправа и вернулась в кольцо мироздания. После этого она больше не выходила. Сячень вздохнул. Неудивительно, что тебя зовут Ао Цзя. Гордость, высокомерие, привлекательность. Громовой император не мог дать тебе неправильное имя. Ты и впрямь действительно привлекательна, горда и высокомерна. Выпустив свое духовное чутье, внимательно наблюдая за скрывающимися культиваторами сфер основ из клана Тан, губы Сячиня сложились в холодную улыбку. «Вы слишком неопытны, чтобы возиться со мной». Глава 6, 52. Кто кого убил? После того, как Сиачень положил все в кольцо мироздания, он затянул черный плащ, который был на нем, и покинул ложу. Он проигнорировал двух культиваторов из клана Тан, которые следовали за ним, и направился к задней двери павильона Линлан. Один из двух последовавших за ним людей сказал: «Иди и отчитайся второму молодому мастеру, а я продолжу следить за ним». «Хорошо, тогда следи за ним. Будь осторожен и не потеряй его, или второй молодой мастер будет в гневе, и у нас с тобой появятся большие проблемы». Тан Фэн с тревогой ожидал в ложе своих спутников. Этот духовный камень низшего ранга был тем, что его отец приказал получить во что бы ни стало. И тут внезапно его планы были сорваны кем-то другим. Если он не выполнит свою миссию и вернется с пустыми руками, его настигнет наказание, которого он не сможет избежать. Бэнг! Дверь в ложу открылась. Тан Фэн увидел, что это был один из телохранителей. Он почувствовал радость и быстро произнес: «Есть новости, кто этот наглый человек, который осмелился вырвать то, что должно быть моим?» Телохранитель, пробежавший весь путь, тяжело дышал. Он хотел что-то сказать, но не мог. Тан Фэн разгневался: «Мусор, быстро говори, что хочешь сказать. Если этот человек уйдет, можешь считать, что твоя несчастная жизнь будет оборвана». Запаниковав, телохранитель, задыхаясь, произнес: «Докладываю, второй, молодой, мастер, человек был скрыт под большим черным плащом, и мы не смогли увидеть его внешность. Однако его культивирование на средней стадии сферы основы. Тан Сань в настоящее время следует за ним, чтобы не потерять его». «Всего лишь средняя стадия сферы основы», — глаза Тан Фэна заблестели. «Ты видел, как Ли Цитатор доставил ему три лота?» «Да, я видел». «Хорошо». Тан Фэн холодно улыбнулся. «Просто незначительная средняя стадия сферы основы. Подумать только, ты на самом деле посмел нарушить мои планы, дважды нарушить мои планы. Я хочу посмотреть, какие у тебя способности. Вы все вчетвером, позаботьтесь об этом. Средняя стадия сферы основы, не говорите мне, что вы не сможете с этим справиться. А я для начала вернуться к моему отцу и сообщу ему об этом. Второй молодой мастер, будьте уверены, не говоря о средней стадии, даже высшая стадия не сможет от нас сбежать», — сказал лидер телохранителей Тан Фэну. В тот же момент на заднем дворе павильона Линлан Нань Гуньянь приказал людям привести в порядок разрушенную секретную комнату. Он надеялся, что сможет восстановить некоторые лекарственные пилюли, которые не были повреждены. В конце концов, эти запасы он собирал в течение 10 лет. Если они все будут уничтожены, то это причинит ему невероятную боль. Прямо в этот момент пришел лицитатор аукциона павильон Линлан. На его лице было очень мрачное выражение, когда он стал позади Нань Гуньяня. Он хотел что-то сказать, но он не знал как. Когда Нань Гуньянь заметил, он нахмурился и с горем произнес: «Старик Ли, просто скажи, что думаешь». Когда старик Ли услышал это, пот продолжал течь из его лба. Он осторожно сказал: «Мастер павильона, вопрос, который вы доверите нам, уже улажен. Этот алхимик уже сделал ставки на три вещи». Когда Нань Гуньянь услышал это, он улыбнулся. «Я думал, произошло что-то поистине плохое. Не нужно беспокоиться о таком небольшом деле. Точно, какие предметы он выбрал?» Когда старый Ли увидел, что настроение мастера павильона не показалось ему плохим, он слегка расслабился и сказал: «Ядро питона радужного пламени, духовный камень низшего ранга и морозное железо высшего ранга». Нань Гуньянь громко рассмеялся. «У него неплохие глаза. Это очень хорошие вещи. Даже в префектуре Лосце они по-прежнему считаются сокровищами». Старик долго колебался, прежде чем окончательно принять решение. Он медленно сказал: «Тем не менее, ставки, которые он вызвал, были довольно высокими». Нань Гуньянь сказал несколько несчастливо: «Почему?» «Взволнован, что я не смогу себе это позволить». «Что не сможете ответить за это перед своим начальством?» «Какую ставку он сделал?» 10 миллионов, золотые лян». 10 миллионов. Нань Гуньянь эхом отозвался наполовину, прежде чем его цвет лица изменился. «Сколько ты только что сказал? Повтори». 3 предмета, ставка для каждого предмета составила 10 миллионов золотых лян. В общей сложности это 30 миллионов золотых лян. Старый Ли уже ожидал, что ситуация не будет приятной, но он все равно сказал: «Полюби бабушку ближнего своего. Мат еще оспаривается тип твоего предка». Когда Нань Гуньянь услышал это, он забыл о своем статусе и выругался пошлятиной. Сопровождающие неподалеку и старик Ли были поражены. Что касается личности Нань Гуньяня, даже если некоторые не видели его, невозможно было не знать его. Он был родным братом нынешнего главы клана Наньгун, Наньгун Ли. Он также был главным имперским алхимиком Великой Империи Цинь. Он был тем, с кем даже император должен хорошо ладить. Гнев Наньгун Яня был очень ясен, из-за него он забыл о своем статусе и использовал грубость. Это заставило их испугаться. Если Наньгун Янь захотел обвинить кого-то, возможно, даже они не сохранят свою голову. Старый Ли преклонил колени на земле, испуганно. «Мастер павильона, следует ли нам послать кого-нибудь, чтобы схватить его? Он не должен был далеко уйти». Когда Наньгун Янь услышал это, он был очень рассержен. Даже он не был ему противником. Если бы эти люди ушли, то они бы не смогли вернуться живыми. Он ругал их, как безрассудно. «Разве я говорил, что хочу заняться этим?» Старый Ли не знал, что сказал не так. «Мастер павильона, разве вы очень рассердились? Возможно, что вы собираетесь его отпустить». Наньгун Янь восстановил свое спокойствие. Ментальная сила алхимика 7 Горанга была не такой слабой. Он равнодушно произнес: «Вам не нужно беспокоиться об этом. Помните, что никогда не причиняйте беспокойства этому человеку. Если этот человек снова появится в будущем, относитесь к нему с должным уважением и не пренебрегайте им. Что касается вопроса о 30 миллионах золотых лян, я разберусь с этим». Похоже, ему пришлось уйти позже, чем он ожидал. Наньгун Янь горько улыбнулся. Сейчас он мог положиться только на очищение нескольких пилюль 7 Горанга, чтобы решить эту проблему. Однако он все еще чувствовал возмущение. 30 миллионов золотых лян, каким паршивцем нужно быть, что сделать такие ставки? За пределами павильона Линьлан Сяочэнь был окутан в свой черный плащ. Медленно шагая, он, при помощи своего духовного чутья, наблюдал за четырьмя людьми, следовавшими за ним. Так, мастер низшей стадии 3 культиватора высшей стадии сферы основы. Будет немного сложно. Я должен как можно скорее разобраться с этим мастером. Сяочэнь подумал и начал разрабатывать планы. Не осознавая этого, Сяочэнь уже отправился в пустынный переулок. Переулок был очень узким и мог позволить только двум людям стоять плечом к плечу. Это было уже довольно далеко от шумных улиц. Вокруг никого не было. Именно здесь они начнут действовать, подумал Сяочэнь в своем сердце. Как Сяочэнь и ожидал, подняв голову, перед ним был культиватор, одетый в синее. Обернувшись, Сяочэнь увидел троих культиваторов, которые преградили путь со спины. Мастер загораживал впереди, а три основы сзади. Это была клещевая атака. Казалось, что Сяочэню не удастся спастись. «Вы следовали за мной весь путь от павильона Линьлан. Какое у вас дело ко мне?» Пока Сяочэнь говорил, прорыв пурпурного громового дракона циркулировал. «Все, что ему нужно убить одним ударом культиватора мастера, я не в ответе за твою глупость. Если ты знаешь, что для тебя лучше, то быстро отдайте вещи, полученные с аукциона, иначе ты умрешь ужасной смерть». Под плащем Сяочэнь оскалил слабую улыбку. Его кровь и энергия кипели, он сейчас был на пределе своих возможностей. Он просто ждал, когда противник откроется. Сяочэнь сделал вид, что размышляет. Он повернулся и посмотрел на мастера низшей стадии. «Вы хотите духовный камень низшей стадии? Я могу дать его». Как только он произнес, махнул рукой, и духовный камень низшей стадии воспарил в воздухе. Под солнечными лучами света духовный камень испускал яркий блеск. Он поплыл высокой дугой и медленно приблизился к мастеру низшей стадии. Хотя у мастера были подозрения насчет Сяочэня, который послушно передал духовный камень, он все равно наблюдал за ним, хотя тот был всего лишь средней стадии сферы основы и не представлял для него никакой угрозы. Как только духовный камень собирался приземлиться, мастер низшей стадии, который смотрел на Сяочэня, перевел взгляд на плывущий в воздухе духовный камень. Он вскочил и вытянул правую руку, намереваясь поймать снижающийся духовный камень. «Хучи!» Холодно улыбнувшись, Сяочэнь тихо вскрикнул. Он топнул ногой, оставив след на земле в 2 дюйма. Он прыгнул вперед подобно стреле. Когда мастер низшей стадии увидел, что Сяочэнь сделал свой ход, он перестал пытаться поймать духовный камень и уверенно ударил ладонью, пытаясь остановить нападение Сяочэня. Однако он упустил этот момент, так как не был готов к этому. Он не мог остановить Сяочэня, который был на пределе своих возможностей и атаковал со всей силы. От его ладони свистел ветер, свисты мерцающие фиолетовые вспышки. Мастер сразу ощутил энергию молнии, исходящую от этой ладони. Теперь он почувствовал онемение, распространяющееся по всему телу. Он обнаружил, что его ноги и руки мгновенно застыли. Бэнк. Как только у Сяочэня появилось преимущество, Он не проявил милосердия и атаковал человека перед собой. Не играясь, он атаковал его в воздухе. Тху! Языки пурпурного пламени быстро вращались вокруг пальца Сячиня. После неизвестного количества оборотов он выстрелил в человека, находящегося в воздухе. Послышался мелодичный звук, и дыра размером с палец появилась у него во лбу. Когда он завис в воздухе, молния, которой атаковал Сячинь, уже рассеялась. Когда пламя выстрелило в его сторону, все его тело тут же оказалось охвачено пламенем. Тем не менее, это пурпурное пламя Сячиня больше не было прежним пурпурным пламенем. Его проникающая способность была теперь на другом уровне. Оно мгновенно проникло в его эссенцию. Пламя, проникшее в его мозг, начало сжигать тело изнутри. Дыра, созданная пламенем, становилась все больше и больше. Под солнечным светом его тело напоминало горящее бревно. После того, как он был сожжен, останки превратились в пепел, который медленно опадал с неба. Подул ветер, и тело рассеялось, превратившись навсегда в прах. Чтобы описать это событие, потребовалось много времени, но все, что произошло, фактически заняло лишь мгновение. С того момента, как он заставил противника замереть, чтобы атаковать его и выстрелить пурпурным пламенем, прошло лишь 3 вздоха. Когда трое людей увидели, что их спутник превратился в пепел, в их глазах появился беспредельный страх. В мгновение ока сильнейший человек был уничтожен Сячинем. Был ли этот человек действительно культиватором средней стадии сферы основы? Они еще раз бросили свои взгляды на Сячиня, который был одет в этот черный плащ. На этот раз Сячинь выглядел как темный жнец, пришедший из ада. Черт, независимо от того, насколько силен, он по-прежнему всего лишь на средней стадии сферы основы. Кроме того, у него нет духовного оружия. «Я не верю, что он сможет убить всех нас троих», — храбро произнес один из тройки. Услышав это, двое другие мужчин вытащили свое оружие. «Миссия, которую дал им второй молодой мастер, не может закончиться наказанием, ведь оно будет очень серьезным. Хоть человек перед ними и был страшен, у них все еще был шанс на победу. Однако после того, как они вытащили оружие, они поняли, что от него не будет толка в таком узком переулке. Они не могли не чувствовать досаду». Сячень улыбнулся, слегка осмеяв их. «Вы думали, что я случайно зашел в этот переулок? Вы так безрассудно следили за мной, так что никто из вас не убежит сегодня». Глава 7, 53. Слушать меч и разговаривать с ним в этом узком переулке тройка культиваторов высшей стадии сферы основы не могли использовать свое оружие. Плечом к плечу здесь могло стоять только 2 человека. Сячиню нужно было лишь встречаться с 2 из них за раз, это было не особо сложно. Помимо этого, в подобном переулке передвигаться для Сячиня было очень удобно. После того, как он занялся этими 3, действия Сячиня не исчерпали даже половины всей его сущности. Выпустив несколько потоков пламени, он превратил их тела в пепел. Сячинь убрал свой черный плащ и медленно покинул этот безлюдный переулок. Продолжая двигаться вперед, он добрался до конца переулка, где находилась кузница. Эта кузница выглядела очень старой. Краска на вывеске уже почти вся облупилась. Теперь она больше выглядела как кусок гниющей деревянной доски. Сячень уже подумывал сразу вернуться домой, но решил все же пойти посмотреть, раз он уже был тут. Он все равно ничего не потеряет, лишь просто проверив. Размер помещения был весьма скромным. В тесном магазинчике не было даже полок. Большая часть железных изделий была сложена по углам, что делало магазинчик еще более загроможденным. Сячень огляделся, в куче железной посуды он даже обнаружил некоторые сельскохозяйственные инструменты. Он не мог не почувствовать, насколько это все забавно. Подумать только, они делали сельскохозяйственные инструменты. Это показывало, насколько беден был кузнец. Только подумать, он действительно считал, что, придя сюда, создаст духовное оружие. Самая большая проблема заключалась в том, что Сячень находился в магазине уже довольно долго, но никто так и не появился. Это немного раздражало его. У Сячиня не было никаких намерений оставаться здесь еще дольше, и он уже собирался уйти. «Задержись, не уходи. Пойди, взгляни на оружие в этом углу». Внезапно прозвучал голос Ао Цзя. Находясь в плохом настроении, Сячень произнес: «Это просто куча мусора. Здесь ничего нет. Если я сказала взглянуть, просто взгляни». Сячень почувствовал себя беспомощным. Подойдя к этому углу, он случайно вытащил меч. Он был 2 пальца в ширину и около 1 метр в длину. Он был сделан из отличного железа, но не выглядел великолепно и казался чрезвычайно посредственно. Сиачень был не очень хорош в обращении с оружием. После усердного рассматривания он так и не смог заметить ничего особенного. Он встал и, держа в руке меч, стал небрежно размахивать им. Сиачень использовал меч и атаковал им во многих направлениях, но он не издавал никаких звуков. Сиачень не мог обнаружить каких-либо причудливых сил. Затем он положил меч обратно в угол. Сиачень вдруг кое-что придумал. Он снова поднял меч и взмахнул им еще раз. Как и ранее, не было никакого звука и не мог почувствовать какую-то необычную силу. В его глазах промелькнуло удивление. Он убрал меч и выбрал более тонкий. Он размахивал им с некоторой силой и, как раньше, он не слышал каких-либо странных вещей, исходящих от него, или какого-либо звука. Почему этот меч не издает звук? Если раньше можно было объяснить это тем, что меч был слишком тяжелый, то этот был тонкий, подобно крыльям цикады. Почему же до сих пор нет звука? С изумлением произнес Сиачень. Ао Цзя неожиданно появилась и сказала: «Мечи не так используют». Сиачень заметил, что ее цвет лица стал намного лучше. Теперь его беспокойство снизилось, когда он спросил: «А как нужно пользоваться этим мечом?» Ао Цзя ничего не ответила. Она выхватила меч из рук Сиаченя и встала в стойку. Все ее тело спокойно стояло. Сиачень чувствовал, что ее аура постоянно поднимается, как будто в следующий миг она собирается пронзить небеса. Пучи. Ао Цзя вдруг сделала шаг и рубанула мечом по воздуху. Меч, тонкий, как крыло цикады, издал приятный гул. Звук был мелодичным. Это было нежно и прекрасно, подобно дождю, падающему на землю. Вэн. Меч продолжал издавать звуки. В следующее мгновение все оружие в магазине начало подпевать. Это было похоже на то, как кто-то встречал своего идеального партнера. Звук был переполнен радостью. Сиачень не мог поверить в то, что видел. Он забрал меч у Ао Цзя, и все мечи в магазине немедленно перестали напевать. Независимо от того, сколько силы Сиачень использовал, звука не было вообще, как будто меч был мертв. Да, как будто он был мертв. Это звучало нелепо, поскольку меч не был живым существом. Как же можно назвать его мертвым? Однако именно это сейчас чувствовал Сиачень. Почему-то, когда этот меч в моих руках, мне кажется, что он мертв, а когда он в твоих, он сразу чувствует себя живым. Сиачень высказал свои сомнения Ао Цзя. Когда он высказал свое мнение о мечах, лицо Ао Цзя было переполнено гордостью. К сожалению, с ее милым личиком, когда она загордилась, то стала еще больше похожа на маленькую девочку. Хотя ты ничего не смыслишь в мечах, твоя аналогия существенна. Слушать меч и разговаривать с ним. Люди, которые понимают это, поймут, а те, кто нет, не смогут. Когда Ао Цзя сказала это, он был озадачен. Он ничего не понимал. Сиачень сказал: «Можешь объяснить попроще?» Ао Цзя подумала некоторое время и сказала: «Проще говоря, когда это оружие было выковано высококвалифицированными руками кузнеца, после того, как они были завершены, то все приобрели рудиментарную одухотворенность. Для тех, кто имеет определенное восприятие в оружии, они могут утроить свою обычную мощь. И наоборот, тот, кто ничего не знает об оружии, не способен показать даже половину силы». Сиачень был поражен. Похоже, человек, стоящий за этим магазином, был экспертом. Он сказал: «Здесь так много духовных мечей. Старший в этом магазине не боится, что люди украдут их». Ао Цзя покачала головой. «Хотя мечи приобрели духовность, они сделаны из обычных металлов. Насколько они сильны? Если просто сравнить их силу, любой из этих мечей не сможет сравниться с самым обычным духовным оружием. Ха-ха, подумать только, что я встречу того, кто сможет понять мечи в этом маленьком захудалом магазине. Мечи здесь не кричали уже 10 лет». Внезапно из задней части магазина раздался смелый смех. Оттуда медленно приближался крепкий, высокий человек с квадратным лицом. Когда люди смотрели на него, они чувствовали, что он был невероятно мужественным. Однако, кажется, что-то не так было с его левой ногой, потому что он шел с прихрамывая на нее. Этот человек сначала посмотрел на Сиаченя, прежде чем перевести взгляд на Ао Цзя. В его глазах был шокированный взгляд, когда он сказал: «Дух меча с сильной духовной природой. Неудивительно, что ты смогла понять мечи на подобном уровне». Затем он перевел взгляд на Сиаченя, сказав: «Я буду самонадеянно спрошу. Мне интересно, какое у вас божественное оружие, можете его показать, чтобы я взглянул?» Он действительно был экспертом. С одного взгляда он смог понять происхождение Ао Цзя. Сячень сложил руки и поклонился ему, сказав: «У старшего прекрасные глаза, однако это оружие младшего уже повреждено и он не может его показать». В глазах этого человека возникла озадаченность. «Божественное оружие уже повреждено, как такое возможно? Если это случилось, тогда этот дух меча, у тебя сломана одна нога, ты все еще в состоянии создать духовное оружие?» Ао Цзя внезапно сказала, перебив мужчину. Сячень посмотрел на Ао Цзя с изумлением. Она прервала его. Она пытается что-то скрыть. Однако сейчас не время говорить об этом. Сячень извиняющимся голосом ответил человеку. «Мне жаль, старший, мой дух меча нехорош в выражениях. Прошу простить ее за это». Кузнец улыбнулся. «Все хорошо, меня зовут Мо Фань. Не надо называть меня старшим. Если вы не возражаете, можете называть меня старшим братом Мо». Сячень кивнул головой. «Я Сячень. Старший брат Мо все еще в состоянии выковать духовное оружие». Огонек появился в глазах Мо Фаня. «Сячень, второй молодой мастер клана Ся из города Речных Чернил». Сячень кивнул головой, однако, в его сердце было смятение. «Узнал ли меня этот человек? Кажется, у меня не было никаких воспоминаний о нем. Может, до переселения в прежнего Сячиня, тот что-то сделал или кого-то обидел? Если это так, то могут возникнуть проблемы». Трудно было найти хорошего кузнеца в городе Речных Чернил. Если бы его надежды были разбиты из-за этого, это было бы весьма неудачно. Мо Фань сказал: «Братец Сячень, разве ты не спас маленькую девочку на улице? Примерно месяц назад, это была моя дочь. Я даже не ожидал, что смогу сегодня с тобой встретиться». Так вот что случилось. Сячень расслабился. Он не ожидал, что такое незначительное событие действительно приведет к этому. Сячень улыбнулся. «В тот день я немного спешил. Как девочка после того дня, она была в шоке». Мо Фань громко рассмеялся. «Это мелкая бунтарка. Когда я покидаю ее, она постоянно выскальзывает. Когда я вернулся, мне уже рассказали, что там произошло. Я в долгу перед тобой». Она избежала шока. «Все отлично. Я благодарю тебя за это». Начиная с этого момента, они еще долго разговаривали. Тогда Сячень внезапно спросил о сомнениях в его сердце. «Старший брат Мо, почему, когда мы пришли, никто не наблюдал за магазином?» Мо Фань неловко улыбнулся. «У человека есть три потребности. У меня нет персонала, работающего в этом магазине, так что никто за ним не приглядывал». Сячень внутренне занервничал, почему он не подумал о подобной причине. Он быстро изменил тему. «Старший брат Мо, ты все еще можешь создать духовное оружие?» Когда Мо Фань услышал это, его выражение немного изменилось. «Братец Сячень, я хотел бы поговорить с твоим духом меча наедине. Не мог бы ты дать нам немного пространства? Именно то, что я собиралась предложить. Вам не нужно заботиться о мнении этого мусора», — сказал Ао Цзя. Сячень чувствовал в своем сердце несколько возражений. Он только что уничтожил 4 культиваторов, которые были ступенями выше, чем он. Почему Ао Цзя все еще унижает его? Хотя это было достигнуто при помощи небольшого обмана, но все они были убиты его собственными руками. В этом не было даже преувеличения. Ао Цзя сказала: «Ты чувствуешь себя неуверенно. Если бы ты смог заставить кричать любое из этих оружий, я бы тебе ничего не сказала». Сячень беспомощно произнес: «Старший брат Мо, я выйду первым». За дверью Сячень улыбнулся. Хотя он ушел, но его духовное чутье может войти. «То, о чем вы говорите, не ускользнет от моих ушей. Сестрица Ао Цзя пытается что-то скрыть от меня, твои методы так наивны». После того, как Ао Цзя увидела, что Сячень вышел, она махнула рукой, и слабый желтый барьер покрыл весь магазин. Духовное чутье Сячня было заблокировано. «Поскольку ты так послушно ушел, у тебя должен быть какой-то план. Ты действительно думаешь, я не знаю, что ты задумал? Как наивно». После того, как Ао Цзя создала барьер, она спросила: «Давай перейдем к делу. Ты наследник какого поколения секты Чистого Неба? Ты уже пробудил свой молот Чистого Неба? Как сильно на тебя влияет травма ноги?» Мо Фань широко раскрыл рот, затем он недоверчиво ответил: «Кто ты такая? Откуда ты так много знаешь о моем прошлом? Почему я чувствую знакомую ауру вокруг тебя?» Глава 8.54. Вода желтых источников подземного мира, и это не так уж и странно. «Мое изначальное тело было сотворено третьим поколением», — безразлично сказала Ао Цзя. Мо Фань был поражен. «Полубожественный меч громового дерева. Разве ты не погибла вместе с громовым императором Сан Му тысячи лет назад?» Ао Цзя слегка нахмурилась. тебе не нужно беспокоиться о моих делах. Ты все еще не ответил на мой вопрос». Мо Фань посмотрел на свою поврежденную ногу и сказал: «Секта Чистого Неба была давным-давно уничтожена. Я последний преемник Секты Чистого Неба. Нога была искалечена врагом, это привело к нарушению циркуляции эссенции. Теперь, я в лучшем случае могу выковать оружие лишь небесного ранга, но выковать полубожественный уже никогда не смогу». Ао Цзя низко склонилась, произнесла: «Небесного, этого более чем достаточно». Когда Ся Чень, который был снаружи, почувствовал, что барьер, препятствующий его духовному чутью, исчез, он быстро вошел. Он с яростью посмотрел на Ао Цзя, но она просто проигнорировала его. Когда Мо Фань увидел, как вошел Ся Чень, он сказал: «Братец Ся Чень, какое духовное оружие ты хочешь создать? Все ли материалы собраны?» Услышав это, Ся Чень быстро вытащил из своего кольца мироздания лунный камень и кусок черного металла, сказав: «Это все материалы, которые я подготовил. Я хочу выковать саблю». Мо Фань посмотрел на гору лунного камня на земле, которая была около 66 см в высоту. Его глаза широко распахнулись, не веря в это. Затем он перевел взгляд на кусочек морозного железа предельного ранга. «Пресвятой Будда, откуда у тебя столько лунного камня? А это морозное железо предельного ранга? Просто невероятно!» Ся Чень с удовлетворением улыбнулся. Он нашел лист бумаги и нарисовал эскиз сабли лунной тени, прежде чем передать Мо Фаню. «Это основной дизайн. Интересно, достаточно ли материалов, которые я принес?» Мо Фань получил рисунок и посмотрел. Однако, увидев это, он почувствовал себя беспомощным. Этот рисунок был насмешкой над образцом оружия, всего лишь нарисованная сабля лунной тени с изменениями. «Молодой мастер Ся, твой рисунок слишком простой и грубый. Прости мои прямые слова, но этот тип не очень хороший сабли. Есть множество мест, которые можно улучшить. Она будет другая». Сердце Ся Чэня дрогнуло. Дизайн этого оружия был тем, что ему нравилось. Он был очень похож на сабли, который он видел в мультфильмах в своей предыдущей жизни, и больше напоминал катану. У этой сабли хотя бы была обтекаемая поверхность. Как бывший атаку, он проявлял определенный интерес к сохранению этого дизайна. Он не хотел слишком сильно его менять. Мо Фань увидел, что Ся Чень колебался, и сказал: «Как насчет этого, сейчас я нарисую приблизительный эскиз, и ты можешь посмотреть, понравится ли он тебе». Ся Чень кивнул головой, и Мо Фань начал рисовать. Ао Цзя и Ся Чень стояли в стороне и внимательно смотрели. Чем больше Ся Чень наблюдал, тем больше он краснел. Грубый эскиз Мо Фаня был намного лучше его. Через полчаса Мо Фань вручил законченный чертеж Ся Ченю. Мало того, что его рисунок имел четкое указание на его длину, ширину и толщину, он даже имел простые заметки обо всех необходимых ингредиентах. Опасаясь, что Ся Чень этого не понимал, Мо Фань стоял сбоку и объяснял: «Молодой мастер Ся, основой на чертеже, который ты мне предал ранее, была лунная тень, которая имела длину всего 1-2 метра. Я увеличил ее до 1-6 метра. Конечно, чем длиннее сабля, тем больше преимуществ он получит в битве. Однако, большинство кузнецов не увеличивали длину сабли подобного типа. Это потому, что чем длиннее была сабля, тем сложнее сделать ее обтекаемой. Это уничтожило бы общую форму и природу сабли. Таким образом, большинство кузнецов избежали бы этого серьезного изменения и сосредоточились бы на незначительных изменениях, но явно не увеличивали длину сабли с 1-2 метра». Мо Фань продолжал объяснять: «Нет необходимости вносить большие изменения в широту. Для этого вида сабель 2 пальца в ширину – это обычный стандарт. Однако, поскольку длина этой сабли была увеличена до 1-6 метра, я рекомендую тебе добавить к размеру ширины еще один палец. Так, сабля не будет выглядеть слишком тонкой из-за увеличения длины, негативно влияющей на ее эстетику». Мо Фань объяснил все изменения, которые он сделал. Более того, после изменений, это выглядело еще более тираническим, чем исходная лунная тень. Сабля на эскизе теперь даже не уступала косе мрачного жнеца. Чем больше Ся Чень смотрел на него, тем больше он чувствовал себя удовлетворенным. Он улыбнулся и сказал: «Старший брат Мо, мы используем эти изменения, которые ты внес. Точно, каких ингредиентов мне не хватает? У меня еще есть время, и ты сможешь их получить через несколько дней». Мо Фань сказал: «Это зависит от того, какой уровень духовного оружия ты собираешься создавать. Кроме того, это также зависит от твоих особых запросов». Ся Чень не ожидал, что будет так много деталей. Он попросил Мо Фань объяснить все это ему. Мо Фань объяснил, что духовное оружие разделено на 4 ранга, от лучшего к худшему, небесный, земной, черный и желтый. В каждом ранге идет разделение на 3 типа, высший, средний и низший. Выше небесного ранга было полубожественное и божественное оружие. На континенте Тенью в общей сложности было 10 божественных оружий. Каждый раз, когда рождалось новое божественное оружие, старое божественное оружие погибало. После того, как Ся Чень услышал все эти основные объяснения, Мо Фань продолжал. Независимо от ранга духовного оружия, можно выполнить просьбу культиватора и инкрустировать демоническое ядро соответственного атрибута. Демоническое ядро было ядром демонического зверя. Демонический зверь – это духовный зверь, который был развращен демонической ци. По сравнению с духовным зверем они подверглись серьезной мутации. Одной из мутаций было ядро духовного зверя. Изначально, ядро духовного зверя было переполнено эссенцией. После того, как ядро превратится в демоническое ядро, оно будет наполнено энергией насилия. Казалось, что оно имеет таинственную связь с миром. Когда оно инкрустируется в духовное оружие, то даст большую силу духовному орудию, а также атрибут демонического ядра. Когда Ся Чень услышал это, он сказал, «Согласно тому, что ты сказал, мне все еще не хватает демонического ядра с атрибутом молнии». «Я прав», — Мо Фань кивнул головой. «Однако Ао Цзя обсуждал это со мной раньше. Вообще-то, у меня случайно есть демоническое ядро 6 ранга, которое принадлежало демоническому зверю громовой птицы. Я могу использовать его для тебя, считая это моей благодарностью». Когда Ся Чень услышал это, то почувствовал несравненную радость. Однако, тщательно все обдумав, он почувствовал, что это как-то странно. Казалось, слова Мо Фаня были спланированы, чтобы дать это демоническое ядро Ся Ченю. Когда он посмотрел на Ао Цзя, то обнаружил, что она невинно смотрит на него. Этот взгляд был настолько невинен, что у него разболелась голова. Поэтому, он больше не мог думать об этом. Ся Чень произнес, так как все есть, когда ты сможешь выковать саблю? Мо Фань немного подумал, прежде чем сказать, молодой мастер Ся, если ты спешишь, то смогу завершить ее сегодня. Однако тебе придется помочь мне, а если нет, то смогу закончить через 3 дня и отправить ее тебе. Поскольку есть возможность получить ее быстро, то это лучше из существующих вариантов. Лучше иметь такое хорошее духовное оружие немедленно. 3-дневное ожидание будет держать его в напряжении. Внезапно Ся Чень, похоже, вспомнил что-то. Точно, после всех этих разговоров, ты так и не сказал, какого ранга будет созданное тобой духовное оружие. Когда Мо Фань поднял лунный камень и морозное железо предельного ранга, он ответил, с таким количеством лунного камня, естественно, это будет высшее духовное оружие небесного ранга. Высшее оружие небесного ранга. Ся Чень был поражен. Духовное оружие небесного ранга не появлялось на континенте уже в течение 100 лет. Хотя одной из главных причин было отсутствие лунного камня, а второй было отсутствие опытных кузнецов. За эти 100 лет должны быть люди, которым удалось накопить необходимое количество лунного камня, чтобы создать духовное оружие небесного ранга. Тем не менее, поскольку духовное оружие небесного ранга все еще не появилось, то скорее всего из-за блестящих кузнецов. Согласно тому, что помнил Ся Чень, единственными людьми на континенте Тенью, которые могли создавать духовное оружие небесного ранга и выше, были люди из секты Чистого Неба. В телах людей из секты Чистого Неба была таинственная родословная. Все они рождались с молотом Чистого Неба. Каждый человек в секте Чистого Неба соответственно рождался божественным кузнецом. Фактически, на континенте многие божественные кузнецы были наследниками секты Чистого Неба. Это было преимуществом их родословной. Это было тем, что вызывало чувство зависти у всех людей, которые не достигли этой вершины. Однако именно этот талант и привел к их кончине. Согласно легендам, 600 лет назад Святая Земля от династии Тенью хотела, чтобы они создали новое божественное оружие. С древних времен секта Чистого Неба имела правило, принятое их предками. Им никогда не разрешалось создавать божественное оружие. В лучшем случае им разрешили создавать полубожественное оружие. Из-за этого странного правила секта Чистого Неба отклонила просьбу Святой Земли. С тех пор секта Чистого Неба перестала существовать в этом мире. За эти несколько 100 лет на континенте Тенью не было ни одного нового оружия небесного ранга. Когда Ся Чень спросил о ранге, Мо Фань сказал, что хотел создать оружие небесного ранга. Может быть, он думает, что его навыки сравнимы с навыками наследников чистого неба. Ся Чень подавил подозрения, которые у него были в его сердце, и последовал за Мо Фанем. Они вышли через черный ход и пришли во двор. Мо Фань продолжал вести Ся Ченя вперед. Они прошли мимо нескольких домов. Наконец он остановился перед каменным домом. Вытащив ключ, он отпер дверь в каменный дом и осторожно отодвинул каменную дверь. Внутри было темно. Дом был построен в районе с плохим освещением, потому солнечный свет не мог осветить помещение. Мо Фань зажег масляную лампу и открыл секретный проход. Извиняющимся тоном он сказал: «Из-за того, что температура в кузнице слишком высокая, мне пришлось ее строить под землей. Нам нужно еще немного пройти». Ся Чень кивнул, показав, что понял. Он последовал за Мо Фанем в проход. Через полчаса перед глазами Ся Ченя появилась огромная каменная комната. В каменном зале были всевозможные инструменты для ковки. Огромная печь в центре привлекала всеобщее внимание. Рядом с печью стоял огромный чан. Ся Чень приблизился, чтобы взглянуть, и обнаружил, что чан был заполнен черной жидкостью. Она выглядела как чернила, но не чернила. Она была настолько черной, что казалось, светится. Однако, когда он стал внимательно всматриваться, то понял, она не была яркой. Это было очень противоречиво. Ся Чень никогда раньше не видел такой странной воды и не мог не спросить, что в этом чане. В данный момент Мо Фань прибирался в подземной комнате, которая не использовалась в течение длительного времени. В данный момент он не мог ответить на этот вопрос. Ао Цзя произнесла: «Это вода из желтых источников подземного мира. Эта вода самая подходящая в этом мире для закалки». «Желтый источник?» Ся Чень вздрогнул и быстро отступил от чана. Причиной послужили легенды с земли о желтом источнике подземного мира, которые укоренились в его сердце. Он не мог не отступить назад на несколько шагов. «Желтый источник, китайский яд». Ао Цзя странно посмотрела на Ся Ченя и сказала: «Что такое? Ты боишься воды желтых источников?» Хотя Ся Чень действительно испугался воды желтых источников, в этот момент он бы не согласился с этим. Ся Чень спокойно произнес: «Как такое может быть?» «Точно, старший брат Мо, есть что-нибудь, с чем тебе нужна моя помощь?» Глава 9.55. Ся Чень и Мо Фань оба вычистили секретную комнату, которая долгое время не использовалась, и на все это ушло полчаса. После этого Мо Фань снова осмотрел печь. Затем он торжественно сказал: «Я собираюсь разжечь огонь. Когда ты услышишь мою команду, начинай работать мехами». Ся Чень кивнул головой и медленно подошел к мехам. Он схватил ручки, сделанные из изысканного дерева, обеими руками. От деревянной ручки исходило ощущение холода. «Начинаем». Пламя в печи внезапно взревело, вызвав волны жара по всей комнате. У нее был затейливый дизайн, что было странным. После того, как волны жара накрыли воздух, они медленно начали рассеиваться по всей комнате. Кроме того, в комнату поступал свежий воздух. Хотя в подземной комнате все еще было невероятно жарко, это не было невыносимо. Ся Чень выбросил отвлекающие мысли, сжимая хватку на ручках и резко возвращая в прежнее состояние. Чи, чи. Произошла странная вещь. Ся Чень был поражен, обнаружив, что он смог поднять ее всего лишь на несколько сантиметров, прежде чем не смог ее больше оттягивать вверх. Он почувствовал тревогу в своем сердце. «Что происходит? Независимо от того, насколько я бесполезен, у меня все еще есть сила сферы основы средней стадии. Неужели я не могу раздуть этот крошечный мех?» Пламя в печи медленно начало утихать. Мо Фань поспешно посмотрел в сторону Ся Ченя. Он не мог смущенно не сказать: «Молодой мастер Ся, почему ты ничего не делаешь? Пламя в печи не должно гаснуть. Моя кузнечная печь – необычная печь. Каждый раз, когда разгорается огонь, то истощается множество духовных камней. Я не могу тратить их впустую». Ся Чень очень волновался. Независимо от того, сколько сил он использовал, меха отказывались двигаться. Пот на лбу беспрерывно катился. Что происходит? В чем причина? Мо Фань, казалось, что-то понял и быстро подошел, чтобы рассказать Ся Ченю, в чем была хитрость. Ао Цзя вдруг позвала его: «Тебе не стоит отвлекаться. Продолжай внимательно следить за печью и готовься к добавлению лунных камней. Я научу его». Бо. Ся Чень вдруг почувствовал, что что-то мягкое коснулось затылка. Это было несравненно удобным. На самом деле он почувствовал холодное ощущение в этой горячей подземной комнате. Это заставило его успокоиться. «Тупица. С этим мехом нельзя работать, используя грубую силу. Ты должен следить за потоками воздуха, когда используешь силу. или независимо от того, сколько силы ты используешь, ты не сможешь его потянуть. Если бы ты использовал слишком много сил, ты мог бы сломать меха. Аромат вошел в нос Сячиня, а Оцзя, которая плыла в воздухе, наклонилась к нему. Упругая и большая грудь Аоцзя давила на затылок. Ее тонкие ручки опустились на его руки. Медленно нажимая руками, контролируя ручку, она надавила на меха. С ревом сила огня в печи сразу же взлетела. Температура подземной комнаты внезапно увеличилась в несколько раз. Тем не менее, Сячень действительно чувствовал себя отдохнувшим в своем сердце. В этот момент голос Аоцзя был гораздо более мягким, чем обычно. Это походило на самый освежающий летний ветерок и заставляло молодое сердце биться спокойней. Медленно он забыл о мягкости на затылке. Под руководством Аоцзя Сячень управлял деревянной ручкой, которая управляла мехами в темпе, который не был быстрым или медленным. Было неясно, когда это произошло, но Аоцзя уже отошла от Сячиня. Теперь она была очарована Мофанем, который стоял перед печью. Мофань достал кусок лунного камня и пробормотал про себя. Как расточительно, когда большинство людей создают духовное оружие, то они добавляют щепотку порошка лунного камня. Подумать только, что бросаю кусок за куском. Если бы у меня не было недостатка в других драгоценных материалах, с таким количеством лунного камня было бы более чем достаточно, чтобы создать полубожественное оружие. Аоцзя уставилась на лунные камни, которые постоянно падали в печь. Образ перед ней медленно начал размываться. Это была та же сцена, что и 1000 лет назад. Несравненный молодой человек, принесший большое количество лунных камней, направлялся к секте Чистого Неба. Из-за его сильной харизмы, мастер секты Чистого Неба лично спустился с горы и собственноручно выковал полубожественное оружие, меч громового дерева, сам. Когда 5 цветов сформировали сияющую разноцветную розу в воздухе, сильная духовная энергия накрыла всю секту Чистого Неба. Все в пределах столи смогли ощутить намерение меча. Все знали, что родилось 6-е полубожественное оружие, появившееся за последние 1000 лет. Оно родилось из красного цвета радуги, спустившись подобно фее с небес. Ее лицо было незрелым и переполнено растерянностью. Новорожденная девушка тихо стояла. С таким незрелым лицом она выглядела как ребенок. Однако все это не скрывало ее гордости. Она просто смотрела на мир, ничего не говоря. В пределах 1000 ли из-за нее дрожали десятки тысяч духовных оружий, ибо она была королевой мечей. Она была королевой этих десятков тысяч мечей. Хотя она только что родилась, у нее была неприступная гордость. «Поскольку я родилась, то я королева. Все оружия склонились передо мной, чтобы поприветствовать. Потому, что я, королева мечей, я, полубожественное оружие, меч громового императора Санму, никто не сравнится со мной». Она, используя меч, оставила полосу в небесах, направляясь к облакам. Полубожественное оружие летит. Она собирается выбрать мастера. Неожиданно раздались изумленные голоса внизу. Однако они были полны радости. Никто не ожидал, что этот новорожденный меч громового дерева будет настолько горд, что захочет выбрать своего хозяина. Однако это означало, что у них был шанс. Если смогут покорить его, тогда они были бы хозяином этого полубожественного оружия. Полубожественное оружие – вещь, о которой мечтали все культиваторы. Однако этот бесподобный человек не дал им никаких шансов. Он дал их мечтам просуществовать пару секунд. Они увидели, как он подобным образом взлетел в небо. Подобно грому, распространяющему свои крылья, он был быстр, как молния. В одно мгновение он взял в руки меч громового дерева. Санму громко засмеялся, его глаза были полны нескрываемой радости, когда он произнес: «Какой гордый меч! С сегодняшнего дня тебя зовут Аоцзя. Я, Санму, тот, кто заставит тебя почувствовать себя кем-то, кем можно гордиться». Температура в подземном помещении поднималась все выше и выше. Несмотря на гениальную конструкцию, когда печь горела на максимальном уровне, 1000-градусной температуре невозможно было сразу рассеяться. Одежда Сячиня была полностью мокрой. Напротив, Мофань уже снял одежду с верхней половины, раскрыв стальные мышцы. Сячень вытер пот со лба, он почувствовал, что все его тело пересохло и горит. Вся подземная комната была похожа на печь. Он чувствовал, что, если он останется здесь, его зажарит до корочки. Однако главный момент уже наступил. Мофань использовал свой секретный метод и смешивал кипящее расплавленное железо в печи. Ранее большая куча лунных камней уже свелась к нескольким осколкам. В это время они точно не могли остановиться. Как только они остановятся, то вся работа, которую они проделали, будет напрасной. Духовное оружие небесного ранга будет потеряно. Тем не менее, сейчас было действительно жарко, и Сиачинь, похоже, чуть не упал в обморок. Он удрученно управлял мехами. Как только он их отпустит, то сразу рухнет на пол. Как вдруг на Сиачиня хлынул порыв свежего воздуха. Этот порыв ветра полностью проходил сквозь Сиачиня, заставляя его иссушенное тело остывать, благодаря чему он чувствовал себя очень комфортно. Хотя он и не мог повернуть головы, Сиачинь мог догадаться, что этот освежающий ветер пришел от Ао Цзя. Сиачинь почувствовал тепло в сердце. Думать, что эта девушка может быть такой, несмотря на ее оскорбление. Правда, кроме доброты, эта девушка действительно обладала большой грудью. Он вспомнил приятную сцену, что была ранее. Черт возьми, о чем я думал? Сиачинь яростно ударил себя по голове, прежде чем он наконец успокоился. Затем он продолжал работать мехами. Секунды тикали, и каждый раз, когда Сиачинь больше не мог этого выдержать, его обдувал освежающий ветерок. Он полностью сметал всю усталость из тела, вновь наполняя его энергией. Большая куча лунных камней была наконец брошена в печь, бурлящую внутри. Все лунные камни превратились в сжиженный металл. Капли лунного камня непрерывно прыгали с поверхности расплавленной жидкости. Мо Фань внимательно наблюдал за расплавленной жидкостью в топке. Тепловые волны, которые продолжали исходить от него, казалось, не причиняли ему никакого вреда. Внутри печи было желтое свечение, которое было уникальным для лунного камня. Выражение Мо Фаня стало серьезным, когда он вытащил морозное железо предельного ранга. Его левая рука двигалась круговым движением, заставляя расплавленную жидкость в печи быстро вращаться. Всюду распространилась еще более страшная жара. Путонг, подобно тому, как сжиженный металл превратился в идеальный водоворот, Мо Фань быстро закинул морозное железо в его центр, в результате чего немного выплеснулось. Морозное железо предельного ранга медленно таяло, желтое свечение сливалось с черным свечением, медленно переплетаясь и сплавляясь. Когда морозное железо полностью расплавилось, желтое свечение уже рассеялось, а расплавленная жидкость теперь имела чистое черное свечение. Мо Фань видел, что настал нужный момент. Он громко закричал и ударил левой рукой по печи. Огромная всасывающая сила исходила из его ладони. Расплавленная жидкость в печи начала непрерывно вращаться, собираясь в воздухе. Пот со лба непрерывно капал, опадая, подобно дождю. Однако, в данный момент его это не беспокоило. В настоящее время он с тревогой наблюдал за жидким металлом, который собирался у него на ладони. Наконец, весь расплавленный в печи металл всосался в воздух, образуя металлический шар, который был размером с футбольный мяч. Это вызывало ужасающую тепловую волну, когда она непрерывно вращалась. Пу! Как раз в этот момент руки Ао Цзя неожиданно засияли. Из ее рук вырвался поток света и влетел в металлический шар. Мо Фань в изумлении сказал: «Это происхождение боевого мудреца». Происхождение боевого мудреца было самой сильной атакой энергии происхождения. С ее помощью духовное оружие могло развить самую мощную атаку мудреца в этом мире. Согласно легендам, происхождение боевого мудреца было разделено на 6 частей. Каждая часть представляла собой различное понимание техники нападения. 6 частей происхождения боевого мудреца были внедрены в 6 различных полубожественных оружий. Согласно слухам, если эти 6 полубожественных оружий были собраны вместе, и все боевые мудрецы были собраны, это могло бы создать новое божественное оружие. Однако с древних времен и до сих пор, на протяжении десятков тысяч лет истории континента Тинью, существовало только 10 божественных оружий. Что касается действительности этой легенды, никто не знает. Никто никогда не мог собрать эти 6 полубожественных оружий вместе.